Студия «Ардис» представляет. Роберт Льюис Стивенсон. «Черная стрела». Читает Александр Коврижных. Предисловие к русскому переводу. Роман «Черная стрела» переносит нас в обстановку той эпохи, когда после неудавшейся попытки англичан приобрести первенство на континенте началась жестокая междоусобная распря, носящая в истории поэтическое название «Войны Алой и Белой Розы». Еще в XIV веке династия Плантагенетов разделилась на две ветви — Йоркскую, избравшую своей эмблемой Белую Розу, и Ланкастерскую — Красная Роза. Постепенно обострявшееся соперничество этих линий перешло, наконец, в борьбу за престол. Ричард, герцог Йоркский, пользуясь государственными неурядицами и, с другой стороны, надеясь, что при слабоумии короля Генриха VI Ланкастера ему нетрудно будет захватить власть в свои руки, решил, что настало время действовать. Собрав вокруг себя приверженцев Белой Розы, он сразился с королевскими войсками при Нортгемптоне и выиграл битву. После этого ему ничего не стоило добиться, чтобы король признал его протектором королевства и наследником престола. Однако через несколько месяцев решительная королева Маргарита разбила на голову войска герцога Йоркского при Векфельде, 1460 год. Герцог был взят в плен и казнен. Но вскоре после этого старший его сын Эдуард собрал войско при помощи графа Варвика и вступил в Лондон при радостных восклицаниях народа. Он тотчас провозгласил себя королем. Однако он вступил на шаткий престол. Ланкастерская партия была сильна и многочисленна, и необходимо было как можно скорее дать ей отпор. При Тоутоне произошло кровопролитнейшее сражение, окончившееся победой Эдуарда IV. Низложенный Генрих VI бежал в Шотландию, но был вскоре взят в плен и заточен в Тауэре. Попытки королевы Маргариты сохранить престол за своим малолетним сыном были отбиты Варвиком, несмотря на то, что она получила поддержку из Шотландии и Нормандии. Граф Варвик за свое влияние и за содействие при возведении Эдуарда IV на престол получил прозвище «делателя королей». Заслуги Варвика не помешали, впрочем, Эдуарду IV поссориться с ним и нажить в нем опасного врага, который пытался впоследствии возвести снова на престол Генриха VI, но погиб в сражении при Тюксбери. Взятый в плен сын Генриха VI был без долгих разговоров пронзен мечами нескольких услужливых лордов, а развенчанный король через некоторое время внезапно умер в Тауэре. После смерти Эдуарда IV 1483 год, корона перешла к его 13-летнему сыну, Эдуарду V, который, однако, продержался на престоле всего лишь несколько недель. Его дядя, Ричард, герцог Глочестерский, заключил юного короля и младшего его брата в Тауэр, а сам провозгласил себя королем. Вскоре после этого оба принца были задушены во время сна. Жестокое и кровожадное правление Ричарда III создало ему множество врагов в народе и помогло ланкастерскому претенденту Генриху Тюдору получить корону, упавшую с головы Ричарда, когда он был убит в сражении при Босфорде. Эта битва, 1485 год, положила конец войне Алой и Белой Розы. Роман «Черная стрела» является лишь частным эпизодом событий, потрясавших Англию в начале 30-летней внутренней распри. Неестественность этой войны между гражданами одного и того же королевства мастерски подчеркнута тем, что герой романа, Ричард Шельтон, сам долгое время не знает, на чьей стороне он сражается, и только впоследствии, почти наугад, решается примкнуть к защитникам Белой Розы. В конце концов, читатель рад за Шельтона, видя, что он, окруженный бесконечной сетью интриг и преступлений, отказывается от столь опасной благосклонности коварного и жестокого, хотя отважного, герцога Глочестерского. Многие страницы романа вызывают тот необъяснимый ужас, тайной которого так хорошо владел Стивенсон. Например, встреча в лесу с прокаженным или ночь, проведенная Ричардом в комнате над часовней. В посвящении, обращенном к одному из литературных друзей, скрывавшемуся под псевдонимом «Критик за очагом», Стивенсон говорит об определенном круге читателей, осудившем «Остров сокровищ», но восторгавшемся «Черной стрелой». «Остров сокровищ» был напечатан в журнале для юношества «Young Folks Paper» за подписью капитана Джорджа Нортса. Псевдоним этот должен был внушить читателям, что повесть написана настоящим морским волком. Однако огромный успех этого романа начался лишь после того, как он был выпущен отдельным изданием. В журнале для юношества, как это ни странно, он прошел почти незамеченным. Но когда по предложению редактора Стивенсон написал нечто в стиле исторических повестей, излюбленного юношеством Альфреда Филлипса, то есть «Черную стрелу», то роман этот, печатавшийся в том же журнале с июня по октябрь 1883 года, опять за подписью капитана Нортса, произвел среди молодых читателей сенсацию и сразу привлек новых подписчиков.